Глава 21. Побудь со мной. Полет вышел увлекательным. Я решила воспользоваться моментом и узнать о лордах Алиры, с которыми делю власть, как можно больше. В особенности, меня интересовал сводный братец Вивиан Эдвард. Ну и мачеха, конечно. «Просто кошмар и ужас», — подумалось мне, прежде чем я приступила к осторожному сбору информации. Тут с одними злопыхателями еще не разобралась, а на пороге уже вторая партия стоит. Мало того, я просто не знаю, как они даже выглядят. О скором возвращении во дворец доброго дядюшки Альтаира я решила пока не думать. Хотя, судя по всему, только его и надо опасаться. Продать племянника в рабство? Дядюшка Шарх еще та сволочь. Правда, родственнички Вивиан с ней поступили ничуть не лучше. Продали девчушку старому деду-извращенцу и все дела. И мне, и особенно Тару, повезло, что его покупатель и муж Вивиан — одно лицо, которое я с удовольствием пристрелила. Эх, жаль, нельзя взять секиру и порубать всех этих ушлепков. Чёртова политика. Чтобы заслужить право на месть, тут, как в плохом кино про копов, надо как следует раздраконить мерзавцев, спровоцировать их, чтобы они первыми атаковали, и только потом вершить возмездие. Поэтому нужны знания слабых сторон противника. В том, что Альтаир этими знаниями обладает, я даже не сомневалась. Свои вопросы завуалировала под банальное любопытство. Кажется, Тар ничего не заметил. Красавчик с удовольствием принялся отвечать, стараясь смотреть мне прямо в глаза. Видимо, тонкая полосочка белого меха, которая была украшена декольте моего зимнего платья, выглядела весьма провокационно, заманивая взгляд даже такого сдержанного нага, как Альтаир. «Как ты знаешь, герцогств на Алире 19. В каждом имеется свой владыка. Я побывал почти во всех герцогствах. Захватил все, кроме Виарского и твоего». «Я думала, незахваченных 3». «Андолу мы захватили по пути домой. Мне после плена хотелось размяться. Не смотри так. На этом мысе оказалось мало людей, и они сразу сдались, поэтому никто не пострадал». «А Виар?» — осторожно полюбопытствовала я. «Раз не захватили его, значит...» «Герцог Эдвард, кажется, твой брат». «Я не совсем так. Он сын мачехи. Не считаю его братом». «Да? Хм». Альтаир нахмурился. «А он мне такие письма писал о вашем родстве. Видимо, прознал, что ты меня освободила из плена». «И что?» Я нахмурилась, чувствуя, что вот-вот случится подвох. «Он выпросил принять его земли в империю. На тех же условиях, на каких будет существовать Альвеор». «Что? Нет, даже не думай!» Переполошилась я, потому как не нужен мне под боком независимый гондон. «Эдвард, подлый тип». «Он никакой мне не родственник. Особенно после того, как продал старику за одноразовую выработку алмазных копий. Сволочь. Да он украл у меня мое законное герцогство». «Откуда эта козлина вообще узнала, что у нас с тобой какая-то особенная договоренность?» «Видимо, в твоем замке есть его осведомитель». Альтаир усмехнулся, пристально всматриваясь в меня. «Насчет герцогства. Хочешь вернуть себе Виар?» «Я?» «Виар и Альвеор разделены одним западным мысом, Андольской косой. Кстати, жители Андолы весьма недовольны своим престарелым государем. Его светлость Партрис занимается лишь словоблудием, истощая последние запасы мыса. Еще чуть-чуть, и его людям нечего будет есть. Только скажи, и все западное побережье Алиры будет принадлежать тебе». «Я подумаю», — после минутной паузы дала ответ. «Если Эдвард только рыпнется в мою сторону, я заберу не только его герцогство, но и жизнь. Плевать на политику. Уберу его по-тихому. Вивиан с 12 лет страдала от преследований этого подонка». «А я не Вивиан», — Пристрелю, даже глазом не моргну. Экипаж начал снижаться, и наш разговор сошел на нет. После посадки я с Анхелем и парой нагов, которых приставил ко мне Тар, отправилась на постоялый двор, где квартировались мои морячки. Гостиница находилась совсем недалеко от причалов, поэтому я прекрасно видела великолепные корабли, которые в количестве 10 штук входили в Императорскую гавань. Видимо, тех лордов, чьи земли находились в центре материка, морские герцогства услужливо взяли к себе на борт. «Госпожа», — выступил вперед воин Шиариса. «Кажется, Ягу, если я правильно запомнила». «Госпожа, в вашем распоряжении около часа. Как только все корабли пришвартуются и будет соблюден регламент встречи иностранных гостей, делегация вернется во дворец». «Пусть возвращается», — кивнула, соглашаясь. «Мы задержимся». «Неразумно лететь в карете Альтаира на показ. Одно дело — наги императора, другое — герцоги». «Но...» — мужчина нахмурился. Я решила внести ясность. «Мы с Анхелем вернемся обратно отдельно от делегации. Если можно, то с кем-нибудь из вас, чтобы не заплутать в сезонных провинциях Севиры. Выделите нам, если это возможно, крылатых лошадок». Позвольте спросить у императора. Я должен четко знать его мнение на этот счет». Ответ Яга вызвал у меня улыбку. «Ну, хоть кто-то тут поступает разумно. Хороший и надежный солдат». «Конечно, я пока навещу своих людей». Распрощавшись с Яго, практически на пороге довольно приличной гостиницы, мы с Анхелем вошли в просторный холл главного здания постоялого двора. Внутри было светло и уютно, однако все равно заметно, что ремонт в этом месте был очень давно. На стенах были прибиты деревянные панели, а на столах с темно-зелеными, заметно потертыми скатертями стояли цветы, придавая помещению атмосферу тепла и уюта. Запах свежей выпечки и кофе наполнял воздух, пробуждая аппетит после небольшого путешествия. Два нага-воина остались стоять на страже у двери. Их строгие лица и уверенные позы внушали чувство безопасности. Я оглядела холл, отмечая, что за стойкой никого нет. Весь движ, кажется, происходил в большом зале, что находился слева, в просторном зале, куда вела очень милая, но тоже старенькая арка. Именно оттуда шли аппетитные запахи, слышался звук постукивания столовых приборов и веселый мужской гомон, который изредка прерывал звонкий женский смех. Я прошла вперед, Анхель за мной. Капитан Лиран выглядел расслабленным, но я знала, что он всегда настороже, готовый прийти на помощь в любой момент. «Государыня!» — воскликнул Брасит, глава рыбацкой гильдии и просто хороший человек. «За полгода плотного сотрудничества мы очень сдружились. Собственно, я со всеми своими людьми поддерживала тесные дружеские отношения, основанные на доверии и уважении». «Вы здесь?» Моряки, повернув головы, тут же подхватились следом за своим предводителем. Увидев меня, народ низко поклонился. «Пришли проведать нас? Или мы уже возвращаемся?» В тоне морского капитана я уловила нотку беспокойства. Видимо, оно было вызвано стоящей рядом с ним миловидной нагиней, на лице которой отразилось смятение. Женщина выглядела достаточно зрелой, лет 30 не меньше. Хотя об этом судить сложно, потому как наги довольно молодо выглядели до самой старости. Все благодаря магии, которая бурлила в них, подначивая процесс омоложения. Но срок жизни у нагов был такой же, как и у людей — 200 лет. В смысле, у людей Элерона. Увы, мы, жители Земли, своим богам чем-то явно насолили. Или одному богу, но с тысячей имен. Ведь до сих пор общественность так и не пришла к единому ответу — кто мы и откуда? Я поздоровалась со всеми и успокоила, что никуда бежать не надо. Отплытие, кажется, вообще отложится на неопределенный срок, пока Альтаир не разберется со своими недоброжелателями. Но до новогодия я точно должна вернуться на Альвеор, чтобы запустить теплый сезон с помощью обещанных Таром амулетов. В целом, я весело провела время. Хозяйка постоялого двора, Сира Далила, окружила меня заботой и теплом. Женщина с первого взгляда показалась хорошей, и дальнейшие беседы только подтвердили мое впечатление. Не мудрено, почему Брасит заглядывался на пухленькую ногиню с огнем в глазах. «Если надумает жениться, надо будет помочь его зазнобе отгрохать на берегу Мариенинской лагуны добротную гостиницу, чтобы было ничуть не хуже этой. Такими хозяйками я разбрасываться не собираюсь». Я убедилась, что моим морякам отлично живется в зимних широтах Севиры, и успокоилась. К моменту, когда разговор исчерпал себя, в гостиницу вернулся Яго. Я заметила его мельком. Нак что-то сказал своим воинам, и те, кивнув, ушли. Беспокойство заворочилось у меня в груди. «Что ж», — поднялась с места, чувствуя потребность узнать, что происходит. «Отдыхайте, ребята. Если требуется Сири Далиле помощь, окажите. Молодой вдове, чей муж погиб в схватке с жуткими нуарами, грех не помочь». «Спасибо, госпожа», — смутилась женщина, поглаживая по голове незаметно подскочившего к ней мальчонку. Очевидно, это был ее сын. Сходство просто невероятное налицо. Мальчик смотрел на меня, широко открыв рот круглыми глазами. Очень сложно определить возраст, но, кажется, ему было около 5-6 лет. «Мама, это кара небесная?» «Может быть, сынок», — улыбнулась женщина. В ее глазах сверкали непролитые слезы. Отозвав Брасида в сторону, сунула ему 5 золотых и наказала отдать 4 из них вдове от меня, мол, за обед. «Помогите ей привести гостиницу в порядок. И, Басидик, хорошая баба, присмотрись, раз из наших деревенских тебе никто по сердцу не пришелся. Хватит тебе в девках сидеть». «Госпожа». Взъерошив волосы на макушке склонившегося ко мне мужчины, громко расхохоталась. «Я вижу между вами химию». «Химию?» «Связь», — исправилась сразу с сожалением, думая о том, что больше переводчик Корнеон меня не выручит. «Искры». «Все называют это по-разному. Суть в том, чтобы ты не тупил, если почувствуешь сильное желание быть Далилой». «А как же сынишка Дали?» «А что, сынишка?» — не сразу поняла я. «Так ведь это значит, что она не девственница». «И что?» — я нахмурилась, не понимая. «Так это...» — капитан Брига почесал затылок. «Герцог Моран запрещал жениться на вдовах и разведенках, заставлял брать только девственниц. И главное правило — все невесты проводили брачную ночь с господином. Собственно, я поэтому жениться передумал. Дюжи запуганными возвращались новобрачные в деревню». Я стиснула челюсти и сжала кулаки, думая. Это желание воскресить Морона, чтобы опять убить, видимо, никогда меня не покинет. Чёртова сволочь. «Забудь, Брасидик, герцога больше нет. А мне главное, чтобы мои люди жили в любви и достатке». Морской капитан порывисто приблизился, не сдержав эмоций, взял меня за руки и поцеловал тыльную сторону ладони каждой, прислонив после к своему лбу. Я видела этот жест на празднике весны. Так люди делали, подходя к статуе Пресветлой Алианы. «Вы действительно богиня, государыня. Спасибо». Послышалось надо мной недовольное покашливание. Я вздрогнула, вскидывая голову. Рядом застыл Альтаир. Когда он появился? И что вообще тут забыл, когда у него там на пирсе дипломатическая миссия? Но самое странное то, что я почувствовала дикую неловкость. Дернулась, будто неверная жена, застуканная на месте преступления с любовником, и опустила руки, жутко покраснев. «Не перестаю вами восхищаться», — продолжал Брасит петь мне дифирамбы. «И я», — прервал капитана Альтаир, подхватывая его порывы. Но получалось это у Шариса весьма насмешливо-напевно. Герцогиня Моран восхищает не только своих людей, но даже мою империю зацепила ее удивительная способность появляться в твою самую трудную минуту. Да, потрясающая черта характера. Что ты, что вы? Пока я подбирала слова, Тар взял меня за руку и тоже приложился к ней губами. «Моя леди», — отрывисто отчеканил Нак, выпрямляясь во весь свой внушительный рост. «Я закончил со своими делами». «М?» «Лорды Алиры под присмотром моих людей отправились в обратный путь в Шаллу, а я... Я хочу поговорить с вами, ваша светлость, с глазу на глаз. Раз уж представилась такая очаровательная возможность, Яго...» Тар кивнул старшему своего отряда. «Сопроводите капитана Лирана во дворец». «Как же...» «Мы с леди Вивиан полетим на одном лунме». «Вы извините мою дерзость», — выступил вперед Анхель, отодвигая Брасида в сторону. «Но я слушаюсь исключительно свою госпожу. К тому же вы уже один раз летали в надежное место, чуть не погубили наше солнце и звезды и...» Лиран остановила поток завуалированных претензий капитана, видя, как улыбка Альтаира меркнет и Нак напрягается. «Достаточно. Отправляйтесь с отрядом Его Величества. Сегодня все будет хорошо. Сегодня я при оружии». Анхель шумно вздохнул, но продолжать спор не стал, хотя я прекрасно видела, что капитан не согласен со мной. Наверняка считает меня беспечной. Распрощавшись с хозяйкой постоялого двора и моими морячками, я вышла следом за хмурыми нагами. Крылатые кони уже стояли на изготовке. Воины лихо запрыгнули в седло. Анхель еще раз кинул на меня хмурый взгляд. Мы обменялись молчаливыми кивками, и раздался свист. Лунмы расправили крылья и взлетели вверх. Только белоснежный красавец, которого Альтаир держал под узцы, остался нервно бить лапами по заснеженному двору гостиницы. «Ну что, и мы полетели?» Неожиданно широко улыбнулся Тар, подхватывая меня на руки. «Ой, ты что, ты же хотел поговорить!» «Поговорим в небе. Хочу кое-что тебе показать. К тому же нас уже заждались». Я вцепилась в плечи Шиариса, лихо влетевшего в седло. «Вот это силище!» Альтаир Шиарис, Аширис Империи Шиатар. «Наконец-то!» — прижал к себе Аню, жадно вдыхая запах ее волос. Они пахли так же, как я помнил. Земляника и фиалка. Как же мне не хватало этого запаха. 4 месяца я мечтал вдохнуть его, наполнить им свои легкие до отказа. «А куда мы летим?» Превозмогая свой страх перед высотой, спросила Аня. «И кто нас ждет?» «Это сюрприз». «Не люблю сюрпризы», — нахмурилась моя маленькая храбрая воительница. «Лучше скажи, по-хорошему». Я громко засмеялся, чуть опуская вожжи, и Лун резко ускорился. «И что ты мне сделаешь, девочка?» Вивиан поджала губы и прищурилась. «Пока ты управляешь этой кобылой, ничего. Но мы не сможем лететь всю жизнь в небесах. Спустимся, и ты узнаешь». «Будем», — жарко заверил девушку, заставляя ее сначала удивленно замолчать, а потом смутиться, когда я продолжил. «Со мной ты всегда будешь на седьмом небе». «Ты?» — Аня цокнула языком и смущенно качнула головой. «Зачем ты все это говоришь? Здесь же нет никого. Перед кем стараешься?» «Она не готова еще. Не готова любить. Упрямая ледяная человечка. Мне самому захотелось громко цокнуть языком. Еще никогда не приходилось так изгаляться ни перед одной женщиной. Они всегда с радостью принимали мои малейшие намеки на более тесное знакомство. А тут я совершенно не знал, как подступиться, чтобы просто понравиться. Еще и толпы народу вечно толкутся рядом. Ну как можно влюблять в себя идола целого народа? Пока представилась возможность, я перешел к действиям. Это тренировка. Ты что, не знаешь, что наги из рода Шиарис женятся только на своих возлюбленных? Надо как следует изобразить пылкие чувства, чтобы совет поверил в нашу с тобой помолвку. И, кстати, я еще не старался». Ротик восхитительной брюнетки распахнулся. «Кажется, моя маленькая ложь никак не укладывалась в голову герцогини». «На возлюбленных? Реально? Я думала... Впрочем, неважно». «Важно», — перебил девушку, наклоняясь ближе, чтобы провокационно понюхать ее висок. «Для меня всегда важно твое мнение. Скажи, что промелькнуло в твоей прелестной головке?» По щекам Ани пробежали мурашки. Кожа покрылась едва заметными пупырышками. «Я привлекаю ее как самец. Впрочем, это мне давно известно. Стала бы она набрасываться на меня и присваивать, как это не делает ни одна женщина». От воспоминаний дыхание сбилось. Сидеть в седле стало резко некомфортно. «Я просто думала, что представителям венценосных родов такое понятие, как любовь, не внушает трепета. Разве усилить род не важнее? Я считала, что на трон сажают ту сиру, род которой послужит в будущем крепкой опорой». «Не в моем случае», — усмехнулся в губы малышки, наклоняясь все ниже. «Перестань», — извернулась зараза, отчаянно краснея. «На дорогу смотри. Тренировки тебе ни к чему». «Дорогу. Ха-ха-ха, ну ты права, верно?» Проникновенно посмотрел на жадину и сглотнул слюну. «Ты так прекрасна, что с тобой никаких тренировок не надо. Я всегда готов». «Смотри!» — воскликнула Аня. «Нарочно. Готов биться об заклад. Слишком уж пылали уши герцогини, а глаза блестели так, что я почти ослеп от ее красоты». «Что это?» «Это наше чудо света», — пробормотал недовольно, заставляя Лунма пойти на снижение. «Оздоровительные воды». Изменившийся сезон пахнул на нас теплым осенним ветром. Мы пересекли черту зимней провинции, оставляя ее за спиной. Внизу царила удивительная атмосфера. Листья деревьев окрашивались в яркие оттенки золотого, оранжевого и красного, создавая живописный ковер на земле. Мы приземлились в отдалении от источников. Я прилетел сюда не только для того, чтобы впечатлить герцогиню Моран. Точнее, не только для этого. Лучше бы нас не заметили. Я помог Ане спуститься с белогрива. Она тут же прошлась по лиственному ковру, специально поднимая носками туфели к листву. С каждым шагом ее улыбка становилась шире. Аня погрузилась в мир, полный шорохов и запахов, где свежий воздух уничтожил все напоминания о зиме и ее тяжелых думах. Сейчас передо мной была счастливая женщина, не обремененная властью. «Я читала об этих источниках», — произнесла Аня, ее глаза засияли от волнения. «Читала, что они особенно красивы из-за своего расположения, когда листья падают в воду и создают невероятные узоры. Это красиво выглядит». Я, не раздумывая, согласился. Рассказал о целебных свойствах источников, пока мы шли к намеченной цели. Шли по узкой тропинке, окруженной высокими деревьями, которые, казалось, охраняли нас от внешнего мира. С каждым шагом шум водопадов становился все громче, а воздух наполнялся свежестью и легкой влажностью. Тихие голоса отдыхающих на этом курорте слышались где-то в стороне. Мы обошли шумные каменные чаны и миновали общую зону. Наконец мы вышли на небольшую поляну, охраняемую специальными заклинаниями моего рода. Я взял Аню за руку, чтобы она прошла внутрь без проблем. Перед нами открылась потрясающая картина. Водопады, падающие с высоты, искрились на солнце, словно тысячи алмазов. Вода, стремительно срывающаяся вниз, создавала облака брызг, которые переливались всеми цветами радуги. Аня застыла, заворожённая этим зрелищем. Я не мог отвести от ее лица взгляда. «Это невероятно!» — выдохнула девушка, поворачиваясь ко мне. Она стояла так близко. Я видел, как ее лицо озарилось счастьем, и внутри меня разрасталась невероятной силы нежность. «Я знал, что тебе понравится», — усмехнулся и потянул свою гостью за руку. «Давай подойдем ближе». Мы подошли к самому краю водопада, где вода падала с грохотом. Я почувствовал, как брызги освежают мое лицо. Аня, смеясь, пыталась укрыться от воды, но вскоре ее платье стало мокрым, и она выглядела еще более очаровательно. «Хей, какие люди!» Ворвался в нашу безмятежность хриплый баритон. Аня резко повернула голову и громко завизжала. «Гордей! Ты!» Девушка подхватила подол платья и бросилась к молодому капитану, который несколько месяцев был в ее услужении. Но почему она ко всем такая приветливая, а меня сторонится как огня? Это начинает меня заводить не по-детски.